Это свершилось. Даня. Сегодня Сава сдался. Мне удалось соблазнить его. Не могу поверить, что я это сделал. Почему-то мне казалось, что он никогда не позволит мне сблизиться с ним так, как мы сблизились. Теперь мы можем жить с ним как возлюбленные, а не как братья. И я уверен, что благодаря Саве я смогу окончательно смириться с потерей Макса и со столь болезненным разрывом отношений. Секс Савы был восхитителен. Он входил в меня так медленно, так неуверенно и так мило. Боялся причинить мне боль, боялся сделать что-то не так. Столько времени я мечтал о брате, и вот я наконец-то смог ощутить движение его члена внутри меня. Его вожделенный член, проникший в сокровенные глубины моего тела, казался мне нереально огромным. Хотя на самом деле он не был намного больше, чем пенис Макса. Просто у меня так давно уже не было секса. Он вошел и замер. А я ощущал, как Сава переживает и нервничает. Он двинулся назад почти так же медленно, как и вошел в меня. А потом начал двигаться чуть быстрее. «Прости, я не спросил, можно ли кончать тебя?» — обеспокоенно спросил он. Конечно, я ощущал небольшой дискомфорт в самом начале из-за большого размера и приличного перерыва после последнего интимного контакта, но это быстро прошло. «Что за вопросы? Конечно же, ты можешь кончать в меня. Я хочу этого. И мне нравится ощущать тебя внутри меня». Я улыбнулся ему и чуть не рассмеялся. Сава выглядел слишком растерянным. Несмотря на его смущение и нервозность, он все же смог удивить меня. Никогда не думал, что он сможет 3 раза подряд кончить. Мне это еще ни разу не удавалось. После 2-го оргазма я уже вяло реагирую и могу только пассивно валяться лицом в подушку. Он быстро привел свое оружие в боевую готовность и снова вошел в меня. Так интересно наблюдать за ним. И я благодарен ему за то, что он все-таки сдался и позволил мне открыть ему дорогу в рай. По его лицу я вижу, что он даже не представлял, что его ждет. Хотя, в отличие от Макса, он слишком неопытен, слишком уж боится. Но думаю, это потому, что это его первый раз со мной. Потом он будет смелее. Он смотрит на меня таким удивленным взглядом. Его руки беспрерывно исследуют мое тело, и пока он нежно двигается во мне, я испытываю настоящее блаженство. А когда Сава начинает ускорять движение внутри меня, я уже не в силах сдерживать стоны. Он двигается все быстрее, стараясь войти в меня как можно глубже. Осознание, что все-таки мы не просто любовники, а еще и имеем родственные связи, придает какое-то особое ощущение порочности нашей связи, а это умножает мое возбуждение в разы. Думаю, что Сава чувствует сейчас то же самое. Движения становятся все более резкими, и я невольно поддаюсь навстречу ему. Мы словно двое одержимых. Так запретно, так сладко и так безумно. Мое тело извивается, когда я снова и снова достигаю высот блаженства от каждого толчка его члена внутри меня, а Сава все продолжает входить и выходить из меня. Он уже подходит к той черте, откуда невозможно повернуть назад. Я чувствую это всем телом. Наконец его сотрясает неконтролируемая дрожь, и его семя выстреливает глубоко во мне. Я ощущаю это тепло и наполнение. Он слегка отстраняется, и мой взгляд невольно скользит на его член. С виду он почти такой же твердый, как в самом начале, но покрытый смесью наших соков. Наверное, на моем лице отражается некоторое беспокойство, потому что он улыбается и говорит: «Не знаю, Даня. Я буду счастлив снова попробовать тебя на вкус, но сам я нуждаюсь в передышке». Сава извиняется, что его плоть выдохлась, и мой брат вынужден сделать перерыв. Но он готов продолжать ласкать меня. Мы идем в ванную, и там, под струей теплой воды, он садится передо мной, и его нежные губы обхватывают мой член. Через пару минут меня накрывает волна последнего, чистого и ни с чем не сравнимого блаженства. «Даня, я знаю, что ты чувствуешь, и я благодарен тебе за то, что позволяешь любить тебя и быть рядом. Твое тело идеально, и ты идеален. Позволь мне всегда дарить тебе любовь. Может быть, я не очень хорош в постели, но я буду стараться стать для тебя тем, кем ты хотел бы меня видеть». Киваю и прижимаю его к себе. Внутри меня растекается такое счастье. Я благодарен судьбе, что она все-таки ответила на желание моего сердца и сделала так, что мы с Савой теперь можем быть вместе. С ним я точно смогу пережить свою несчастную любовь к Максу. Скоро я вообще не буду его вспоминать, а если случайно увижу в толпе, то не узнаю и пройду мимо. Так и будет. Теперь все будет по-другому. Мы ложимся спать под самое утро, усталые и довольные. «Все хорошо, малыш. Я тебе не сделал больно?» – взволнованно спрашивает Сава. «Ты мне сделал хорошо», – смеюсь я. «Не переживай». «Если я что-то делаю не так, ты не стесняйся и говори. Я ведь толком не знаю, как с тобой обращаться в постели, как тебе нравится и как ты любишь». «Сава, просто не заморачивайся и будь собой». Обнимаю его и переплетаю свои ноги с его ногами. Голову кладу на грудь и слушаю его дыхание. А на следующий день я просыпаюсь от того, что Сава нежно гладит мое тело. У меня возникает дежавю. Макс иногда тоже делал так же, и у меня на миг даже появляется ощущение, что я снова в постели с Максом. Секундное замешательство, и я успокаиваюсь. Открываю глаза и смотрю на моего любимого Саву. Да кому нужен этот Макс, когда рядом такой любящий и такой близкий человек? Обнимаю его и дарю ему легкий поцелуй. Сава надежный. Он никогда не предаст. В нем я уверен на все 100. Мы снова вместе принимаем душ и бесконечно ласкаем друг друга. Кажется, что в моем брате скопилось столько нежности, что она буквально изливается на меня, угрожая затопить. Сава для меня что-то между Мишей и Максом. Не слишком мягкий и не слишком агрессивный в ласках. Он просто особенный. Его руки так скользят по моему телу, намыливая гель, что я ощущаю сильное нетерпение. Боюсь, накинусь на него прямо сейчас. «Сава, я хочу тебя». Поворачиваюсь к нему и смущенно улыбаюсь. Брат кивает и, быстро смыв с меня гель, оборачивает меня махровым полотенцем и подхватывает на руки. «Эй, я могу сам идти!» Смеюсь я и барахтаюсь в воздухе. «Я тяжелый!» «Для меня ты самая легкая ноша!» Он кладет меня на кровать и тянется к моей косметичке, где у меня хранятся крем для лица, рук и, конечно же, смазка. Видя растерянное лицо брата, я начинаю смеяться. «Положи это обратно, это крем для лица». «Зачем тебе крем от морщин? Тебе же еще и 20 нет», – удивленно спрашивает Сава, читая надписи на тюбиках. «Мне нравится, как он пахнет. Смазка в синей упаковке». «Удивительно, что мне приходится обучать таким элементарным вещам взрослого человека. Он как ребенок». «Давай помогу». Хитро смотрю ему в глаза, скользя пальцами по его члену, и считываю реакцию его организма. Меня это дико возбуждает.